Тетушка Хрисова не могла взять в толк, что разноязыкой нашей деревенской молодежи к этому времени проще всего было говорить по-русски. «Иди домой! Водка! Водка!» — крикнул ей Чунка по-русски. Но не тут-то было. Тетушка Хрисова в ответ ему возмущенно залопотала по-гречески, забыв, что Чунка по-гречески не понимает. Из ее лопотания, в котором несколько раз прозвучало «водка», «водка», можно было понять, что если она, как и многие аристократические старушки, и любит выпить 2-3 рюмки, то это не значит, что она бросит на произвол судьбы здесь, на дереве, свою любимую племянницу. «Цирк!» — воскликнул Чунка. «Она меня уже в греки записала». Чунка с корзиной перелез на другую ветку, и я внизу переместился так, чтобы ему удобнее было бросать мне инжир. Тетушка Хрисула растерянно посмотрела на меня, чувствуя, что теперь Чунке трудновато будет добрасывать до нее инжиры, и в то же время, не желая показывать свою зависимость от него, сделала пару шагов в мою сторону, что надо было понимать как случайное, нецеленаправленное перемещение. Сейчас прямо за мной грозно взмывал сочный куст крапивы. Бросая мне инжир, Чунка приметил его и крикнул мне по-абхазски. «Ты что, решил ее крапивой отстегать? От крапивы она только развопится на весь Чегем. Я же тебе сказал, хрясь нее по башке хорошей фасолевой подпоркой. Ты же просился на медвежью охоту. Это и будет тебе проверкой». Хотя, может, ты и прав, может, как раз наоборот. Может, сначала надо проверить тебя на медведиц, а потом пускать на эту неимоверную старуху. Вдруг Чунка дотянулся до огромного спелого инжира с красной разинутой пастью, осторожно сорвал его, окликнул Диспину и, поцеловав инжир, перебросил его ей. Диспина ловко поймала его, ослепительно улыбнулась Чунке и для устойчивости, слегка откинувшись спиной на ствол дерева, стала двумя пальчиками очищать инжир от кожуры. Тетушка Хрисула, видевшая все это, от возмущения онемела. В тишине некоторое время было слышно, как шкурки шлеп-шлеп-шлеп падают на широкие инжировые листья. Когда тетушка Хрисула пришла в себя, Диспина уже отправляла в рот сладостную мякоть плода. «Диспина!» — истошно закричала тетушка Хрисула и быстро-быстро залопотала, по-видимому, объясняя ей, что аристократическая девушка, оказавшись с чужим мужчиной на одном дереве, не может принимать от него плодов этого дерева, тем более плод, оскверненный его поцелуем. Она поднесла пальцы к губам, показывая, до чего отвратителен был этот поцелуй. Диспина ей что-то отвечала, и, судя по движению ее рук, она давала знать, что съела инжир, очистив его от шкурки и тем самым нейтрализовав действие оскверняющего поцелуя. Диспина в отчаянии крикнула тетушка Хрисула и, выбросив обе руки в стороны, что-то пролопотала, по-видимому, означающее, зачем вообще надо было есть этот инжир. «У меня один способ заставить замолкнуть эту старуху», — крикнул Чунка и, дотянувшись до инжира, сорвал его и вбросил в корзину. Это прыгнуть с дерева ей на голову вместе с корзинкой. И то сказать, сам я сломаю шею, а она только отряхнется и станет собирать инжиры, выпавшие из моей корзины. Дожевывая инжир, Диспина что-то ответила тетушке Хрисуле, и, судя по движению ее рук и взгляду на ветку, где стоял Чунка, она сказала, что инжир был брошен без ее одобрения, и ей ничего не оставалось, как поймать его и съесть. «Диспина!» — крикнула тетушка Хрисула, как бы отказываясь осознать самую возможность быть столь неосведомленной в простейших правилах хорошего тона. После этого она снова залопотала беспрерывным движением рук —